экспортная компания обеспечила мне номер в первоклассном отеле. Потрясающий номер. Изысканнейшая кухня. Говорю же вам, это была сказка. Недаром существует присловие «жить как султан». И вам еще за это платили? Естественно, как будут платить и вам. Вы серьезно? Я правда могу поехать? Ну, конечно, Джим. Джон улыбнулся. В августе туда отправляют еще одну партию джерсеек. Так я запишу вас. Я потер руки. Чудесно. Но как же вы? Не хотите поехать еще раз? Хочу, конечно. Но так часто оставлять практику все-таки нельзя. Если вы откажетесь, мне придется просить кого-нибудь другого. Так началось еще одно приключение, прервавшее привычное течение будней. Теперь, когда я ехал на вызов, зеленые вершины и заросшие папоротником склоны за ветровым стеклом вдруг смешивались в моем воображении с разными экзотическими видами. Меня всегда манили новые места, и, как я уже говорил, в моих жилах течет кровь мореходов. Я словно ощущал соленую свежесть открытого моря, которая пьянила меня, когда я плавал в Клайпеду. Но только на этот раз мне было обещано яркое солнце и зеркальное море, а в заключении один из самых романтичных городов мира. Как и поклялся Джон, в начале августа мне позвонил мистер Костейн, представитель экспортной компании. «Буду ждать вас в 2 часа в четверг. 8-го у нас в конторе», — сказал он, — «и отвезу вас в Гатвик». «В Гатвик? Ну да, самолет вылетает в 8 вечера». «Самолет? Я думал, мы едем морем». Мистер Костейн весело расхохотался. «Нет, нет, нет. Почему вы так решили?» «Но ведь Джон Крукс плавал туда». «Ах, да, действительно. Джону пришлось сопровождать груз морем. Но полет вам, конечно, доставит большое удовольствие. А к тому же вы все провернете гораздо быстрее, меньше, чем за 4 суток». «Понимаю», — сказал я. «Не хотел я ничего проворачивать быстрее. Я же так предвкушал 17 безмятежных, неторопливых дней». «Ну да ничего, это тоже по-своему интересно». «Хорошо», — сказал я вслух. «До четверга». В среду вечером я упаковал тот же чемоданчик, который брал с собой в Клайпеду. Антибиотики, кальций, стероиды, бинты, шовный материал. Но я от души надеялся, что ничего этого мне не понадобится, а уж тем более приютившийся в углу пистолет для безболезненного убоя животных. 8 августа 1963 года. Поезд мчал меня в Лондон, и я начинал все больше радоваться предстоящей поездке. Конечно, жаль, что не морем, и за 3 суток не стоит заводить дневника. Запишу все потом. Однако летать мне нравится, и будет интересно понаблюдать, как переносят полет коровы. По дороге в Клайпеду я узнал очень много о том, как ведут себя животные во время морских перевозок. А теперь выясню, как чувствуют себя коровы на борту грузового самолета. Тут меня неприятно кольнуло. Мне вспомнилась история о ветеринаре, который летел в Америку со скаковыми лошадьми. А одна вдруг обезумела и копытом пробила дыру в фюзеляже. Да что это я? Никакая джерсейская корова на такое не способна. Утешала меня и мысль, что на этот раз я захватил с собой фотоаппарат. Ах, какие снимки привезу я домой! Мистер Костейн был весьма мил и любезен. В Гатвик мы приехали поездом, а в нескольких сотнях шагов от себя я увидел на летном поле свой самолет, сверкающий на солнце. Красно-бело-серебристый, он выглядел великолепно. «Боже, «Какой же он огромный!» — ахнул я.